Глава 19. Неблагими заклятиями дорога в ад. Что значит камень в ад приведет? Я не сделаю заклятие, меня отправят в ад? Или наоборот, я сделаю заклятие, но неправильно? Оракул ведь что-то говорил про заклятие. Вслух задавалась я вопросами, направляясь в сторону дома бабушки Фьяры. А еще говорил, что двое пропадут, подсказал барабашка. Фьяра, нелепо переваливаясь с одной лапы на другую, покачала головой. «Иногда и я его не понимаю. Мудрёно слишком говорит. Вроде и смысл есть, а что имеет в виду, не поймешь. Так и тут. Кто знает, что он имел в виду?» Я невольно поёжилась от предсказанных перспектив. «Ты не бойся», — начала Гамаюн утешать. «И все, что говорит оракул, истина. Он лишь предрекает, а судьба в наших руках. Кто знает, что там дальше? Никто. Лишь высшие». Еще не было такого, чтобы ведьма пропала. Ты все ингредиенты собрала. Заклинание никакое не надобно говорить. Ежели сделаешь правильно, то сама все узнаешь и увидишь. Работу выполнишь, а это значит, никто тебя в ад не отправит. Ну а если испытание не пройдешь, невелика потеря, всего ты не станешь верховной ведьмой. В ад за это не отправляют. Я тяжко вздохнула. Мне бы ее уверенность. Ничего не говорите нашим. Попросила, незачем им лишние переживания, особенно графу. Я невольно поёжилась. Это точно по голове не погладит, узнав о предсказании, что мы не пройдем испытание. Он меня прямо здесь, в лесочке, и прикопает. А наши нас ждали, в домике, у стола с горячим чаем и плюшками. Чертик суетился у печи. «Проходите, гости дорогие!» — проворковал привычным голосом любящей бабушки. «Вот это хозяин!» Сплеснул лапками барабашка, устраиваясь на стульчике. «Люб дорого!» Фьяра хмыкнула. «Видать, засиделся черт в ожидании ведьмы. И печь научился». «Что есть, то есть!» Ставя на стол очередную чашку с плюшками, проговорил Дакар. «Ты бы лучше заклинания нормально научился делать!» Буркнула я, присаживаясь к столу. Черт вздохнул и мне поближе чашку с выпечкой подвинул. «Голодная, оттого и злая. Съешь плюшечку!» За время всего этого разговора за мной внимательно следил сидящий в углу на деревянном стуле дракон. Сидел, сложив руки на груди. А взгляд вопросительный такой. У меня плюшка под его взглядом в рот не лезла. «Хм», — сказал граф. Я выпечку отодвинула, поймала настороженный взгляд Фьяры и тихо начала. «Я нашла все для заклинания барона. Нужно вернуться домой и сделать». «Угу». Какой-то напряженный голос у дракона, будто не доверяет. «Дальше?» «А что дальше?» Я посмотрела на него взглядом, говорящим о моей кристально правдивой душе. «Сделаю работу для барона и буду в Академии адептов пестовать. Все как обещала». «Вы ничего добавить не хотите?» Прозвучало как-то угрожающе. «Это все, что вы у оракула узнали?» Я старалась не смотреть на графа. «Все?» Дракон поднялся со стула. «Тогда жуйте свои плюшки и возвращаемся. Поздно уже. У вас время выходит, госпожа ведьма. С утра вы должны быть в академии». Я кивнула. Возвращаться и правда пора было. На небе уже давно была луна. Я спрыгнула с метлы и почти бегом бросилась к тому самому месту, что было в моем видении. Дракон давно не ёрничал и молча следовал за мной, хотя от меня не укрылось, что он заметно нервничает. Неужели за меня переживает? Или все таки за испытание и маячившую должность ректора? Камень я нашла без труда. Он лежал именно там, где и видела. Серый, неприметный. «Что там?» Выглянул из-за спины Стикс и разочарованно фыркнул. «Это камень ведьмовской?» «Действительно. Вы ничего не напутали?» Дракон недоверчиво разглядывал камень, лежащий среди трав. «Я лично на нем никакой магии не чувствую». «Пока не попробуем, не узнаем», — подал голос Дакар. «Поторопиться бы». С ним я была совершенно согласна. Тем более, что перелет занял время, а его оставалось все меньше. Время шло к рассвету. Совсем немного, и я должна буду предстать перед очами притёмного ректора самой-самой академии. А ведь неизвестно, сколько понадобится времени, чтобы камень сработал. «К сожалению, я не могу присутствовать при заклинании», — подал голос барабашка. «Хозяин скоро проснется, а меня нет. За ним глаз да глаз нужен. Рад был помочь». Крутанулся и пропал в воздухе. А мы все переглянулись. «Теперь нужно забрать папоротник из Академии и клок оборотня», — напомнил Стикс. «Я заберу», — отозвался Костин. «Вас пускать опасно. Пока готовьтесь, я быстро вернусь». Он взмахнул рукой, выстраивая портал. Я вздохнула. И когда я научусь строить порталы? Видимо, не скоро. Граф торопливо вошел в серое марево и пропал. А мы со Стиксом, чертиком и метелкой остались у камня. Я присела на траву и грустно смотрела на то, как медленно и неумолимо движется время к рассвету. «Оракул еще что-то сказал», — присел рядом кот. «Что-то плохое напророчил». Дакар мне в глаза вопросительно заглянул. Я вздохнула. Чертик ко мне поближе придвинулся. Стикс встал на задние лапы и обнял меня за плечи. «Совсем все плохо», — мурлыкнул тоскливо. «Совсем, ребята», — прошептала я. Оракул напророчил, что не пройду я испытание. И вообще дорога мне в ад. Скоро. Кот отодвинулся, ошарашенно смотря на меня. Дакар испуганно моргнул. «Как это вот? Рано тебе в преисподнюю!» «Так и сказал. Пропаду я», — выдавила срывающимся голосом. «Мы не позволим», — взвился кот. «Это неправильно», — нахмурился черт, пнул копытцем землю и начал вокруг меня нервно ходить. «Это все я виноват. Не смог найти тебе женихов приличных, и заклятия мои только навредили. Эх, да забери от все мои заклятия!» И вот тут что-то произошло. Жуткое и темное. Сначала мое тело налилось свинцом, и его к земле притянуло. Я отчаянно закричала, ощущая, как меня втягивает во внезапно образовавшуюся черную воронку. Хвост мой отчаянно забился, меня обдало жаром. Отчаянно орала я, решив, что это уже в ад меня тащит. И, судя по всему, правильно решила. «Лови ее!» — завопил Стикс, хватая меня за руку, не позволяя воронке полностью поглотить. «Тащи ее назад!» — верещал черт, ловя за вторую руку. Но воронка неумолимо втягивала несчастную ведьму. Помощники тянули меня в одну сторону, воронка в другую. Пожалуй, таким образом меня попросту на две части порвут. «Что у вас здесь происходит, госпожа ведьма?» прозвучало неожиданно рядом. В тот же миг к нам из пустоты вышла крупная фигура. Меня ухватили за шкирку и рывком вытащили из воронки. «Утихомирься!» прозвучал строгий приказ. Воронка осела и пропала. А мы остались лицезреть барона Клина фон Дина, пристально смотрящего на меня. «Здрасте», — сказала я тихо. «Очень любопытно», — ответил он. «Я шел сюда за ответами, но, как понимаю, не получу их. Зато вижу ведьму, прямым ходом отправляющуюся в ад». И перевел взгляд на черта. «Да будет вам известно, милейший черт, что после подобного заявления о том, чтобы ад забрал все ваши заклятия, он их заберет, но вместе с той, на кого они наложены. Вы только что чуть не отправили свою ведьму в преисподнюю. Осмотрительнее нужно быть с желаниями». Черт в мордочке изменился. Хвост его понуро повис. А барон снова повернулся ко мне. «Но это меня интересует в последнюю очередь. Если я правильно понимаю, вы ничего не решили по моему делу?» Я грустно покачала головой. Барон пожевал губами. «Что ж, придется. «Стойте!» Я вскочила. «Дайте мне время до утра, прошу вас. Я уже камень нашла и все ингредиенты». Он сумрачно посмотрел на меня. Темные глаза отчетливо и пугающе выделялись на мертвецки бледном лице. Барон смерил меня ледяным взглядом с ног до головы и криво усмехнулся. «События вокруг меня накаляются, и особа, от которой я бы желал избавиться, вот-вот наступит мне на пятки. Мало того, что документы, о которых я говорил... Это не совсем документы, скорее некий артефакт. Очень значимый. И если кто-то узнает, что он в чужих руках... Сейчас мне приходится скрываться, чтобы избежать прямого давления на меня от этой особы. А это совсем противоречит моему статусу и положению. Но требования особы слишком серьезные, а я даже не могу ее определить, она умело прячется за масками и выходит на связь только через искаженные зеркала. Я очень надеялся, что вы поможете, и мне не придется самому искать решение. Поверьте, это было очень важно, и каждая минута играет против меня, особо настойчиво. А я понадеялся на вас и потерял драгоценное время. Очень разочарован. Судя по вашему виду, вы были заняты совсем другими вещами». Мой хвост унул и обвис. Барон сощурил глаза, смотря на него, щелкнул пальцами. Хвост дернулся, словно пытаясь спрятаться, и... Пропал? Пропали и мои клыки. И как-то мне грустно стало без хвоста. Я привыкла к нему и чувствовала себя с хвостом очень даже хорошо. «Это у вас было явно лишнее», — холодно сообщил фон Дин. «Не стоит девушке вашей привлекательности пользоваться услугами чертовских заклинаний». «Мне еще получится», — тихо возмутился Дакар, выглядывая из-за моей юбки. Барон бросил на него насмешливый взгляд. Еще ни одного черта не получилось насильно найти ведьме жениха. Все попытки заканчивались неудачей и провалами в личной жизни ведьмы. Это учить нужно было. Преисподняя сама найдет ведьме суженого без всяких там хвостов и клыков. А ваша задача, господин черт, ей в этом содействовать. Это ваша первостепенная работа, как главного помощника, а никак не хвосты и клыки. «Откуда вам это знать?» Подошел кот и деловито приосанился. «Вы знаток по чертовским заклятиям?» У барона удивленно приподнялась бровь. «Говорящий кот, однако...» Он с немалым удивлением посмотрел на Стикса, потом на меня, помолчал о чем-то, думая, и выдал. «Вы больше ведьма, чем я себе представлял, если отдал вам в помощники еще и говорящего кота. Нынче это очень большая редкость». Барон протянул руку и вытащил из воздуха трость, покрутил ее в руках, после чего задумчиво произнес: «Что ж, пусть будет так. Время вам до рассвета, но не часом более. Едва лучи коснутся крыш домов, вы должны окончить данное вам дело. В противном случае...» Он не договорил, стукнул тростью о землю и буквально провалился сквозь нее. Я обреченно села рядом с камнем. «Да что барон сделает? Ну, пожурят тебя!» Постарался успокоить меня черт. «И в ад отправят», — тоскливо сказала я. «Нет», — рявкнул кот, — «мы что-нибудь придумаем». «У нас совсем мало времени», — схлипнула я. «Не раскисать», — приказал Стикс. «Вы пока здесь с камнем, а я поищу в чертовской книге проклятие хорошее для нашей дамочки. Такое, чтоб ее в... наповал. Как только камень сработает, сразу проклятие нашлем на особу, вздумавшую на барона покуситься. Мы все успеем». Подпрыгнул на месте и кинулся к нашему дому. Едва скрылся за дверью, как рядом с нами появился портал, и из него вышел граф. Очень хмурый граф. Бросил рядом со мной клок шерсти и подал маленькую чашку с находящейся на дне мутной жидкостью. «Это все, что из вашего дохлого папоротника смог выжить». Еще сильнее нахмурился. «Серж пропал», — сказал серьезно. «Очень-очень серьезно, так что я кожей ощутила, что-то плохое произошло». «А Карина? Она была у него в сторожке, где она?» Взгляд темных глаз графа пугал. «Тоже пропала». «Что?» — воскликнули мы оба с Дакаром разом. «Как пропала? Куда пропала?» «Вот так», — жестко произнес дракон. «Даже следа ее пребывания не осталось». Мне казалось, что весь мир повернулся против меня. Карина пропала. Заклинание еще не сделано, а до рассвета осталось совсем немного времени. Похоже, что предсказание Оракула сбудется. Граф, внимательно смотрящий на меня, побледнел. «Значит так, вы делаете заклинание, а я попробуйте найти беса и вашу помощницу. Вам все ясно?» Я кивнула. «И попытайтесь не влипнуть ни в какую ситуацию, пока меня нет». Я снова кивнула. «Хотя могу ли я обещать? С моим-то везением в последнее время». Судя по выражению лица дракона, он подумал о том же. Повернулся к чертику и строго приказал. «Жизнью за нее отвечаешь». Дакар тут же принял стойку смирно и отдал честь графу. Тот вздохнул, покачал головой и проговорил. «И кому доверяю? Ведь влипнете. Точно во что-нибудь влипнете». «Мы постараемся не влипать», — тихо пообещала я. «Вы только Карину найдите. Вдруг с ней несчастье случилось». «Обещаю, найду», — сказал и, окинув нас угрюмым взглядом, ушел в портал. Мы с Дакаром переглянулись и начали наше темное дело. Дрожащими руками я капала на камень сок папоротника. Черт ударил копытом, выбивая на подобранный хворостине огонь, которым я подожгла шерсть оборотня, и последний вылила кровь вампира. Подумав при этом, как хорошо, что Фьяра ее в бутылек нацедила. У меня теперь от вампиров только воспоминания. Небольшое пламя шерсти зашипело от попавшей на нее крови. Потянулся неприятный запах. И тишина, и темнота. Только шерсть медленно тлеет. «Нашел!» Вопль Стикса заставил нас вздрогнуть. Кот бежал, радостно вопя, приблизившись, разложил книгу. «Нашел чудеснейшее проклятие! Объяснять, как работает, не буду долго, но сработает просто замечательно. И как интересно будет! Граф же сказал, что наша дама в зеркалах свой лик прячет. Вот этим и воспользуемся. Это древнее заклятие, уверяю вас. Никто не догадается, что мы приложили лапы». Он уставился на камень. «Мне кажется, или ничего не происходит? А как мы вообще должны узнать, что камень сработал?» Протянул лапу и коснулся камня. «Кто его знает?» Пожал плечами черт. пока трудно сказать». И в это время над полем разнесся крик петуха, невесть откуда взявшегося. «Время!» — побледнела я. «Так быстро утро! Мне нужно в академию и... барон!» Повернулась. Кот стоял с необычной для него задумчивостью, смотря на серый камень, на котором даже шерсть уже истлела. «Давай же, миленький камешек, на тебя одна надежда!» — взмолилась я. «Некогда ждать!» — строго сказал Стикс и уткнулся в книгу. «Подожди, не читай, мы не знаем, сработало ли!» — выкрикнула я. Кот на меня не смотрел, он когтем начал водить по строкам. Мне оставалось только повторять, совершенно уже ни на что не надеясь. «Астракара, тарапира, раз за раз караратира, жирбарака, караткар, оста, оста, ритатар». «Что это мы здесь делаем?» Наигранно ласковый голос, возникший буквально из ниоткуда Аделаиды, заставил меня замолчать. Стикс зашипел, зыркнул зло на магистра и вдруг словно с ума сошел. Его глаза загорелись безумием, шерсть встала дыбом, а в последующий момент кот подпрыгнул на месте и, схватив книгу, бросился в высокие травы луга. «Ну и помощник!» — выругалась я. «Вашего кота хорошо бы коновалу показать», — хмыкнула магистр Горгон. Черт уставился на нее возмущенно. «Милейшая, вы нам мешаете!» Она сверкнула на Дакара глазищами. Лицо ее исказилось в пугающей гримасе, и Аделаида начала видоизменяться. Появились морщины, пальцы изогнулись, становясь крючковатыми и острыми когтями. Волосы ожили, обращаясь змеями, и все они уставились на чертика. «Моего чертика!» Предчувствие выскочило из темного закоулка моей души и завопило во все горло, собственно, как и я. «Дакар, беги!» Чертик подпрыгнул на месте, земля под ним разверзлась, но... Он не успел. Я видела, как он пропадает в воздухе уже каменным изваянием. «Так-то лучше», — прошипела Аделаида, поворачиваясь ко мне. «Допрыгалась ведьма. А что это здесь у нас?» Она прошла к камню, усмехнулась тонкими губами и одним дуновением смела с него пепел. Я смотрела на происходящее с обреченным видом и пониманием, что я не выполнила обещание, данное барону фон Дейну. С тоской смотрела на то место, где мой чертик обратился в статую. «Зачем вы его?» Едва сдержала всхлип. Аделаида пренебрежительно оглянулась на меня. «Вечно эти черти под ногами крутятся. От них одни хлопоты. Разве не так?» Я подняла на нее взгляд. Древняя старуха со змеями на голове. Жутковато и... «Что она здесь делает? Зачем пришла?» «Это вы...» произнесла, догадываясь. «Это я», — оскалилась она старческим ртом. «Но откуда вы узнали, что я здесь?» Она глаза закатила. «Ох, ведьмы, особенно молодые, вы горячие, импульсивные, глупые». Она приблизилась, склонилась надо мной, невероятно быстрым для дамы ее возраста движением сунула руку в карман моего платья и вытащила кулон. «Я действительно дура, круглая дура, но ведь я и подумать не могла, что Аделаида собирается за мной следить. Чудесная вещичка». Старуха покрутила кулон в руках. «Знаешь, для чего она?» Я уже догадалась. Аделаида встряхнулась, принимая более женственный и привычный для меня вид. Поправила волосы. «Амулет сканирования и блокировки магических действий. Он создан одним из наших выпускников». «Блокировки», — медленно повторила я. И тут до меня начало доходить, вот почему не сработал камень. Амулет блокировал любое заклинание, которое я делаю. Хотя почему блокировал? Все сработало. Не так, как нужно, но... Вот же она. «Это вы... Вы лезете в дела барона». «Фон Дина?» — сверкнула глазами Горгон. «Ох, как же тяжело с ним договариваться. Хотя, собственно, он мне уже и не нужен. Благо, я работаю в самой-самой темной академии, и наши адепты — одни из лучших темных магов». Мне как-то не по себе стало от этого заявления. «Что вы сделали?» — тихо прошептала я. Она ухмыльнулась. «Благодаря разработкам наших адептов я теперь сама могу воспользоваться тем документом, что у меня на руках, не прибегая к помощи барона». Ее губы растянулись еще сильнее, а глаза заблестели. «Хотела бы я посмотреть в лицо барона, когда он поймет, что теперь я решаю дела канцелярии». «Дела канцелярии?» Я застыла от удивления. Аделаида довольно кивнула. «Именно, моя дорогая. Видишь ли, документики, которые я украла, имеют одну уникальную способность. Это адские бланки высшей темной канцелярии. Нескончаемые бланки. Взяла один, на его месте тут же появляется другой. Все, что написано на этих бланках, имеет высшую силу и исполняется адом беспрекословно. Была одна проблемка. Для исполнения нужна была еще и подпись темных сил. «Это из-за нее вы шантажировали барона?» — прошептала я срывающимся голосом. Гаргона поморщилась. «Маленькая, но досадная необходимость. А ведь мне и надо было-то всего один закончик подправить. Но нет же, Фондин уперся. Пришлось на него давить. Но теперь этого не нужно. Хотя я не откажу себе в удовольствии обнародовать, что темный барон лишился власти принимать решения в темной канцелярии. Адские бланки — сильнейший артефакт. И он теперь у меня. Интересно, насколько быстро бароны сместят занимаемой должности? Особенно после того, как вступит в силу мое решение. А вы уверены, что оно сработает?» Все же усомнилась я. Магистр Гаргон смерила меня заинтересованным взглядом. «А это мы сейчас и проверим». Злобная улыбка раскроила ее лицо, когда она добавила. «На тебе, милая и так не кстати появившаяся ведьма. Намекала же. Не подписывай договор. Мне лишние ведьмы в Академии совсем не нужны, особенно в свете нового закона о вступлении на должность ректора». «Что?» Блеск глаз Гаргоны заставил меня поёжиться. Я оглянулась, ища путь к отступлению, но было уже поздно. Аделаида вытащила из кармана свернутый в свиток пергамент. «Именем Ада», — начала читать нараспев, — «я отправляю ведьму Алкею Вэй в преисподнюю, как неоправдавшую его доверие и славное темное имя. Сие подтверждаю печатью темной силы». Она на меня посмотрела. «Как тебе?» «Слишком высокопарно». «А, по-моему, самое оно». «Ничего у вас не получится!» — вскрикнула я. Гаргона воздухом подавилась. «С чего ты это взяла?» — спросила настороженно. «Считайте, что напророчила. Ведьма же!» «Против вас обернется, вот точно!» — сказала почти уверенно, хотя ни капли в собственное выдуманное пророчество не верила. «Ведьмы не умеют пророчить», — сказала Аделаида сквозь зубы, но, судя по выражению лица, все таки напряглась. Где-то совсем рядом с нами снова пропел петух, и я в очередной раз удивилась. Сколько живу здесь, я не видела ни одного петуха ни в поле, ни в ближайших домах. Все-таки город, не село. Но петух пел. Заливисто, громко, напоминая о восходе, уже раскрашивающем небо в размытые пятна, багряные, алые, рыжие. «Прощай, ведьма!» — громко произнесла магистр, и в руке ее появилось тонкое черное перо. Вот какими разработками занимались адепты. И вот почему мне нельзя было к ним обращаться. Гаргона расплылась в улыбке. На меня глянула вызывающе. И, судя по выражению ее лица, я сейчас отправлюсь в ад. Оракул оказался прав. Бросилась бежать. Единственное, что мне оставалось. Успела увидеть, как Аделаида, несмотря на меня, размашисто ставит подпись на древнем пергаменте. Я бежала так, как не бежала даже от упыря. И почти достигла дома. Земля разверзлась передо мной внезапно, у самого порога. Я вскрикнула, пытаясь остановиться, но твердь подо мной стала вязкой, ноги провалились, и отчаянно закричала. Оглянулась на магистра Гаргон, свиток в ее руках вспыхнул. «Прощай, ведьма Алкея!» — довольно выкрикнула Аделаида. В этот момент, откуда ни возьмись, на магистра накинулась моя метелка. Огрела несколько раз тут так, что свиток вывалился из рук. Замерла на секунду, оценивая ситуацию. Вязкая земля у меня под ногами обратилась в черную пустоту, и я рухнула в преисподнюю, успев заметить, как метелка молнии кинулась за мной.